Потом медленно поводил левой рукой над столом, разыскивая чай, нашел, отпил, и так хорошо ему стало. — Давай, Кузьме, немножко теплой каши возьмем, — предложил он приставнику. — Бери, — сказал тот. — А во что? — А хоть в руку, — бросил Парлахов. Марк быстро допил чай, потом тяжело вздохнул, залез правой рукой в миску с недоеденной еще горячей кашей, зачерпнул полную ладонь и застыл так, думая. «Помоги, а?» — снова обратился он к приставнику. «Чего помочь?» «Перчатку на правую руку надеть, чтоб каша не остыла. В правом кармане перчатка». С грехом пополам натянул Парлахов на правую руку перчатку. Хорошо еще, что перчатки Марку выдали размера на три больше, и рука в ней поместилась свободно, и каша в ладони не рассыпалась. Вышли на улицу. Там уж приставник снял с глаз Марка повязку, и вернулись они в свой 45-й барак. Кузьма, казалось, был очень рад теплой пшенке. Клевал ее с аппетитом и удовольствием. Марк сидел рядом и наблюдал за любимой птицей, вместе с ней радуясь. Потом немного порепетировали и двинулись в сторону Энского завода. Как только за деревянной серой улицей показался такой же деревянный серый забор, Парлахов натянул на глаза Марку повязку, Марк взял своего приставника под руку, и пошли они уже медленнее. Со стороны для незнающего, в чем дело, человека, эти двое показались бы странной парочкой. Оба в шинелях, но один с завязанными глазами и с зачехленной клеткой в левой руке. Но никого не было. Улица была пустынна и тиха. «Осторожно, ступенька и порожек», — предупредил приставник, разворачивая Марка вслед за собой налево. Это была проходная. Марк слышал, как Парлахов докладывал какому-то военному об их прибытии, разворачивал свои и Марка документы. Потом снова двинулись уже по территории Энского завода. Тут уж каждую минуту Марк слышал: «Ступенька, лестница, ступенька вниз». Наконец остановились. «Где мы?» — поинтересовался шепотом Иванов. «В помещении завода», — сухо ответил Парлахов. «Дай клетку!» Через минуту уже другим, более оживленным голосом приказал приставник. Еще через пару минут Марк ощутил на своем правом плече цепкие лапки Кузьмы. «Че, уже, что ли?» — прошептал вопрос Марк. «Через пару минут еще не все собрались», — прошептал в ответ ему Парлахов. Марк замер и ждал. Уже привычная, но такая неприятная темнота его на глазной повязке заставила закрыть глаза. Где он сейчас стоит? Кто на него смотрит? Что он здесь такое? Может, и прав был тот толстяк в Крыму, в санатории Украина, который потом вместе со статуей разбился? Что он тогда говорил? Что Марк паразит, что на птице паразитирует. «Дорогие самоотверженные товарищи-труженики Энского завода!» — отвлек Марка от тяжелых размышлений голос Парлахова. «Родина помнит о вас! Родина знает о вашем героизме! И вот сейчас, в эти минуты пересменки, перед вами выступит московский артист Иванов с попугаем Кузьмой. Пусть это короткое выступление поможет вам на минутку забыть о тяготах и лишениях и вспомнить о ваших близких, тех из них, кто защищает нашу великую страну от немецко-фашистского врага». Марк сосредоточился, не открывая глаз, выждал паузу, потом произнес достаточно громко: «Ну, Кузьма, говори». Микрофона здесь, конечно, не было, но по громкости голоса Кузьмы Марк понял, что помещение-то небольшое. «На улице полночь, свеча догорает, высокие звезды видны», — декламировал Кузьма. «Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, в пылающий адрес войны. Как долго ты пишешь его, дорогая, окончишь и примешься вновь?» Марк улыбнулся. Выступление началось нормально. Еще ни разу в жизни Кузьма не подвел его, но все равно перед каждым концертом Иванов чувствовал волнение. Все-таки действительно сильно зависел он от птицы, от этой красивой, умной птицы.